Глава 19. И снова человек на Луне. «Все, что не делается, все к лучшему». Это Банджо хорошо сказал. Великий ритм жизни неостановим в вечном своем движении, и, кажется, нет у него ни начала, ни конца, но рисунок всегда меняется, элементы появляются и исчезают, а на смену им являются новые. Так что канава как жила, так и продолжила жить. Но для Рея все в ней стало не таким, как прежде. Теперь она казалась ему серой и однообразной. Он подумывал о том, чтобы сняться с места и увести в сердце память о прежней чудесной жизни с пляжной компанией. Ему бы стоило уехать прямо сейчас, пока эта память так свежа и не тронута, пока само это место не надоело ему вконец. Если место перестало нравиться, чего ждать, чего размусоливать? Да, канава грязная, вонючая, но он предпочитал ее куда более пристойным рабочим кварталом, потому что здесь можно было сойтись с людьми своей расы, к обоюдному изумлению, но и к не меньшему обоюдному удовольствию, и в случае чего положиться на них в денежном смысле. Эти люди были изюминкой канавы и делали ее по-своему прекрасной. Словом, Рэй готовился отчаливать. Впрочем, особенных сборов и не требовалось. Весь его багаж – несколько книг и рукописи, но и того он лишился самым прискорбным образом. Прежде чем отправиться на сбор винограда, он сложил все в ящик и оставил этот ящик на попечение косоглазого управляющего миссии. Он полагал, что уж так-то ему точно опасаться нечего. Но вот он вернулся, а ящик как сквозь землю провалился, и управляющий только руками разводил. Белые пляжные уборщики сперли и книги, и рукописи, в том числе все новое, что Рэй написал или над чем продолжал работать. «Вот и наука мне. Будешь, мол, связываться с христианской благотворительностью», — рассуждал Рэй. «Ведь никогда не верил в эти дела. А нет, влез в проклятущую миссию с ангелом архиепископа Кентерберийского на флаге. Лучше б я в африканском баре оставил свое барахло». «Ну что же, боевая готовность. Руки в ноги и вперед, сматываемся отсюда!» Обращался Рэй к собственному телу. Каждый день он совсем уж было собирался, но медлил, и вот уже со времени их последнего разговора с Банджо промелькнула неделя. Когда он вернулся с виноградников, денег у него было вполне достаточно для долгого путешествия, а вот теперь в копилке уже показалось донце. Корабль со свободным местом тоже все никак не подворачивался, но как бы то ни было, ехать он решился. Однажды утром, минуя доки, он спустился на волнорез. Хотел перед отъездом запечатлеть в памяти тамошние виды. Когда около полудня он возвращался, на площади Жальет было ему видение. Перед ним стоял никто иной, как человек на Луне. Человека на Луне Рэй не видел с того самого дня, когда парни рассказывали анекдоты в сенегальском кафе. В тот раз он пошел с человеком на Луне в полицейское управление и имел разговор с кем-то из начальства. Собеседник заявил Рэю, что полиция в смысле депортации небольшая помощница. Их дело – арестовать нарушителя, а если он снова не покинет пределы Франции, то привлечь к ответственности повторно. Рэй попытался получить у него письменное подтверждение, чтобы отнести в консульство, но чиновник заявил, что тут это всякому ежу понятно. Из полиции они с человеком на Луне отправились в консульство. Француз не соврал, о правилах депортации там знали все. Рэй повидался со старшим клерком, главным по вопросам судоходства. Клерк этот был британец, притом типичнейшей породы, заносчивый с простыми людьми, стелющийся перед властимущими. Сколько же приходится биться с такими британским гражданам по всему миру? Сей джентльмен в ту же минуту узнал человека на Луне и издал глухое рычание, словно злобная гончая при виде осмелившейся приблизиться шелудивой дворняги. «Хм, опять ты здесь?» — обратился он к человеку на Луне. «Что тебе надо? Клянусь, я ради тебя больше и не почешусь, и я требую, чтобы ноги твоей больше тут не было!» И он ударил кулаком по столу. Рэй объяснил чиновнику. Он привел человека на Луне, потому что тот болен, беспомощен и не вполне в своем уме. Он ходил в полицейское управление и спрашивал, С какой стати парня бесконечно арестовывают и сажают в тюрьму за нарушение предписания о депортации, если он, что очевидно, не в состоянии распорядиться собой самостоятельно, и те сказали, что вопрос этот находится в ведении американского консульства, а вовсе не в их. Старший клерк ответил Рэю, что человек на Луне без причины отказался отправиться домой с первым же кораблем. Он предложил это уже много месяцев назад, а больше ничем помогать ему не собирается. У него слишком много своих хлопот и неотложных дел, чтобы нянчиться с человеком на Луне, который покинул Соединенные Штаты с иностранным судном и на деле не имеет права рассчитывать, что с ним будут носиться так же, как с американским моряком судна американского. Клерк был высокий и худой. Он напоминал женщину, которая истрадалась, иссохла, стала похожа на паука из-за того, что у нее никогда не было мужчины. Губы его были плотно сжаты, слишком тонкие, слишком презрительные, чтобы с них мог сорваться искренний смех. Он был всего лишь мелкий крючкотвор, который не нарадуется, если какой-нибудь бедолага не уложится в инструкцию, попадет в беду. Тогда он может с полным правом заявить: «Я исполнил свой долг». Гаже всего был его голос, противоестественный сплав подвываний кокни и джентльменского выговора. Когда он говорил, Рэй едва не вздрагивал, как будто гвоздем царапали по стеклу. «А ты-то чего явился?» — спросил его клерк. «Тебе что за дело?» У Рэя так и вертелось на языке. Мол, его привела сюда простая порядочность, но он сдержался, помня, что его задача — не блистать язвительным остроумием, а постараться помочь человеку на Луне вернуться в Штаты, к собственному народу. Поэтому Рэй взял себя в руки и принялся упрашивать чиновника дать человеку на Луне еще один шанс, ведь тот так жалеет о прежнем своем проступке. Но чиновник оставался непреклонен, и Рэй с человеком на Луне пошли искать кого-нибудь из консулов. Рэя пустили главному из них, и он растолковал консулу, в какую беду попал человек на Луне. В отличие от своего подчиненного, консул был вежлив и внимателен. Он подтвердил, что изначальный промах человека на Луне – это серьезная проблема, ведь делами моряков полностью ведает старший клерк, но все же он поговорит с ним и позаботится о том, чтобы парню дали второй шанс. Рэй поблагодарил консула и оставил человека на Луне в приемной. И до отбытия на сбор винограда он уже его не видел, а потому был уверен, что тот уплыл домой. Теперь же он снова возник перед ним, словно призрак, стоял на площади и как-то странно, печально покачивался, точно усыхающее дерево, чьи корни умерли в земле. Первым побуждением Рэя было обойти человека на Луне, не заговаривая с ним. Но он удержался от этого и подошел. Рэй спросил человека на Луне, что тот до сих пор делает в Марселе, а человек на Луне при виде его нисколько не удивился и не обрадовался. В нем как будто угасла жизнь, и существовал он механически. Живительная инерция еще не выгорела и давала ему силы цепляться за этот мир. Прыщи на его лице превратились в гнойные язвы, кожа стала пепельно-серой. Одежду словно бы изгрызли крысы. Когда-то этот костюм принадлежал Рэю, тот получил его из Америки с дружеского плеча. Но костюм оказался велик, и Рэй отдал его человеку на Луне. Подошвы ботинок были примотаны к боковушкам шнурками, концы которых обхватывали щиколотки человека на Луне. «Где ты был все это время?» — спросил его Рэй. «Да сидел еще пару месяцев. В тот день, когда ты меня оставил в консульстве, клерк дал мне двадцатку и велел приходить каждый день, пока он не подберет мне посудину. Я снял комнату в канаве, и в ту же самую ночь заявились полицейские. И повязали меня прямо там, в гостинице. Такого со мной еще не было, чтоб в гостинице. Такая вот моя невезуха. Срок-то истек, который они мне дали на то, чтобы смотаться. Объяснить им, что в этот раз консул взялся отправить меня домой, я не мог. Я языка не знаю. Ну и пришлось мне шагать прямехонько в эту проклятущую тюрьму». «Надо же было попросить у консула какую-нибудь бумагу, чтобы полиция не вязалась к тебе, пока ты ищешь корабль», — сказал Рэй. «Я вообще не знаю, как добиться чего-нибудь от этих людей», — сказал человек на Луне. Я был нынче утром наверху, так клерк на меня накричал. Мол, он думал, что я умер или уехал. И раз я не в состоянии ни подыскать корабль, ни залечь на дно, как все остальные здешние никчемыши, так и по делам, что подохну. А ему не сдалась вся эта морока. И прогнал меня. Может, если бы ты снова сходил со мной, то вышел бы толк? Это вряд ли. Ох, как вряд ли. Покачал головой Рэй. Думаю, в этот раз я попытаюсь все изложить письменно. Это было лучше всего, и больше он все равно ничего не мог придумать. В разговоре, когда его то и дело перебивали вопросами, а консул иной раз и вовсе отвлекался на что-то постороннее, он вполне мог упустить нечто важное. Он не обладал умением устно излагать факты, присущим адвокатам. Да и в привилегированном положении адвоката при данных обстоятельствах он себя числить никак не мог. В письменной же форме он изложит историю человека на Луне последовательно, начиная с рокового отказа ехать домой с тем кораблем, который ему предоставили в первый раз. Дальше – неприятности с властями и тюрьма. Дальше – все его бесчетные отсидки, по сути, за одну и ту же провинность. Он напишет, что главный клерк в полном праве сердится, но при этом объяснит, что речь идет о больном человеке, который настрадался, который сожалеет и умоляет о том, чтобы ему дали возможность вернуться в страну, чей язык и жизненное устройство ему хоть отчасти постижны. Рэй подумал, что письмо произведет куда большее впечатление, если будет носить след респектабельности в современном вкусе, а потому решил напечатать его на машинке. Он отправился в специализированную контору и взял машинку на прокат. Адрес он указал не свой канавный, а другой, благочинный, по которому проживал его приятель, джентльмен-бродяга. Управляющий в гостинице был с Рэем знаком и пообещал передать ответ. Рэй напечатал письмо, отдал человеку на Луне и засел в африканском баре, ждать ответа. После полудня человек на Луне вошел в бар с 20 франками и добротной парой не первой свежести башмаков во вполне приличном костюме. Все это выдали ему в консульстве. И к тому же совершенно преобразившийся. «Я отдал письмо одному из тамошних консулов», — заявил он. «Не знаю, которому, я их не больно-то различаю. И тот пошел к старшему клерку и спустил на него всех собак, какие тому причитаются. Вот с места мне не сойти, так и было. Я снаружи ждал, но все слышал, и клерк сказал, мол, он, то есть я, сам, видать, не врубается, что он цветной, раз не сел на корабль, когда все было устроено. И это при том, что капитаны сейчас не хотят нанимать цветных. Консул заявил, что ему это все до одного места, а я американец и должен плыть домой». Рэй объяснил человеку на Луне. Консул так сказал не только потому, что человек на Луне американец. Дело в том, что у него особый случай. Ведь сколько за границей белых американцев, у которых тоже неприятности, а консулам и горе мало. «Ой, знаю я это все», — сказал человек на Луне. «Для цветных настает новый день. Я читал цветные газеты, и там говорится, что есть большая организация для цветных. Всемирная ассоциация такая. Ты разве об этом не слыхал? Я думал, ты следишь за этими расовыми штуковинами. Ты же завсегда такие разговоры в умные ведешь. То-то жизнь пойдет у негров во всем мире. Эта ассоциация со всеми разберется, малыш». «Послушай, человек на Луне», — сказал Рэй. «Я всегда знал, что у тебя самая проклятущая тупая черная башка, в какой когда-либо заводилась дурь. Консул пошел и настучал по мозгам этому клерку и выбил для тебя еще один шанс, и никакая ассоциация тут ни при чем. Позволь, я тебе кое-что объясню, раз ты сам, как видно, не в зуб ногой. В мире белых людей есть две силы, с помощью которых можно решать вопросы. Это власть и хитрость. Если у тебя есть власть, ты можешь заставить других плясать под свою дудку. Если нет, то ты можешь добиться этого хитростью. Ты самый жалкий нигер из всех, кого я встречал. Я вложил все силы в это письмо, чтобы вызволить тебя из ловушки, а ты приходишь и вываливаешь на меня весь этот треп про Всемирную ассоциацию. Не воображай, будто мне так уж нравится лизать задницы чиновникам. Я ненавижу это. Единственное движение, которое тебе поможет, это когда ты немножко подвигаешь мозгами и сам сдвинешься с мертвой точки. Тебе с твоей треклятой тупостью этот город не по зубам. Это худшее место в мире для тех, у кого в башке так же пусто, как в карманах». «Ой, слушай, хорош читать лекции. Давай-ка лучше пропьем эту двадцатку», — сказал человек на Луне. «Нет, черт дери, я пил с пляжными ребятами. Они обычные были ребята, но не чита тебе. С банжи я бы пропил последний франк, а с тобой — уволь. Сбереги лучше эти деньги, сними комнату и каждый день являйся на ковер консулу, пока не найдешь корабль». Рэй вышел из кафе, испытывая к человеку на Луне смешанные чувства, что-то среднее между тем, как к тому относился Банжо, и тем, как старший клерк. «Мелкие чиновники, — думал он, — превращаются в таких вот подлых бюрократов именно из-за типов вроде человека на Луне, тупых и бесконечно отвратительных в своей тупости». Всей душой он ненавидел дух казенных мест, и именно поэтому особенно ополчился на человека на Луне, ведь из-за него он вынужден был лишний раз соприкоснуться с этим миром. Он вовсе не был склонен к благотворительности и скорее поступил бы так, как советовал Банджо, предоставил человека на Луне его судьбе, но не мог избавиться от назойливой мысли: раз уж он в силах ему помочь, значит, непорядочно будет этого не сделать. Он раздумывал над тем, что поведение, совершенно логичное и оправданное для Банджо, в его случае превращается в трусость и жестокость, ведь он образован и причастен к культуре. Банджо инстинктивно сторонился того пути, который избрал человек на Луне, пути, что ведет прямехонько в какие-нибудь руки помощи, в кружок крестьянских запевок со всей их ханжеской болтовней. И пускай иногда Рэй сам вступал на этот путь, путь человека на Луне, в глубине души он чувствовал, что путь Банджо лучше, что именно на этом пути он готов был бы даже заблудиться и быть счастливым вопреки разуму. «Пожалуй, сегодня-то я и расстанусь с этим городом», — сказал Рэй вслух. Он чувствовал, как властно влечет его уйти, уйти разом, словно бы опасался, что случится что-то еще и притушит то жаркое, изнурительное, необузданное напряжение, с которым прорастала канава в самое его нутро, а именно такой он хотел ее сберечь. Он хотел до конца своих дней вспоминать канаву такой, какой он ее любил. Он зашел к себе, заплатил за квартиру и сложил пожитки в небольшой саквояж. Вечером он заглянул в африканский бар, высматривал Мальти, Банджо и Латну, чтобы выпить на пасашок. Их он не нашел, зато застал человека на Луне, который пропивал свои 20 франков с компанией сенегальцев и чернокожих португальцев, чьим обществом пляжные парни брезговали. Поговаривали, что кормятся они всяким мусором, который сбрасывают с больших лайнеров. Человек на Луне распевал кошмарную песенку Кокни «Покажи мне дорогу домой». Он махнул Рэю стаканом и крикнул: «Давай, нигер, иди к нам! Хорош комедию ломать, будто ты прочел 1,5 книжки и белым заделался!» Рэй отвернулся от человека на Луне и вышел на улицу, недобро улыбаясь себе под нос. Пронизывающий порыв ветра напомнил ему, что холода не за горами. Он застегнул пиджак и подумал о хорошем носком свитере, который у него был, и о пальто, которого не было. Он шел, куда глаза глядят. Рядом с баром «Обезьянка» собралась толпа. Все восхищались нестройным исполнением новой джазовой песенки. На бомжатнике Рэю повстречался Мальти, который рассказал ему, что Банджо неожиданно слег больной и умирает.